Здравствуйте, меня зовут Алина Аксенова, и это подкаст «Скоробей и кит». В этом подкасте я рассказываю, как художники изображали мифы в разные времена. В прошлом выпуске мы говорили о поэме Вергилия «Энеида» и мифах об основании Рима. Мы вспомнили, что по преданию предком римских императоров была сама богиня Венера. Поэтому все императоры считались божественными, а значит, эпизоды из их жизни нередко превращались в мифы, в истории, основанные на реальных событиях, но дополненные большим количеством чудесных подробностей и вымышленных деталей, в достоверности которых римляне не должны были сомневаться. Мифам о римских правителях и событиях из истории Рима будет посвящен этот выпуск. Прошлый выпуск закончился вместе с поэмой «Энеида» очень важным большим событием — победой Энея над его врагом Турном и основанием города. Город, который основал Эней, был назван Лавиний. Сын Энея, Асканий, стал основателем и первым царем другого города — Альба-Лонги. Спустя много лет этим городом правил прапраправнук Аскания Нумитор, а его дочерью была Рея Сильвия. Нумитор из престола сверг его родной брат Амулий, а дочь низложенного царя отправил служить в храм богини домашнего очага – Весты. Жрицы этой богини не имели права выходить замуж и рожать детей. Однако в Рею Сильвию влюбился сам бог войны Марс, и она родила от него сыновей – братьев-близнецов Ромула и Рема. Поскольку это событие надо было скрыть, иначе Рее Сильвии грозила смерть, младенцев решили бросить в реку Тибр. Их положили в корзинку, которая поплыла по течению и прибилась к берегу там, где вышла на водопой волчица. Она накормила братьев своим молоком и тем спасла их от голодной смерти. В память об этом римляне создали статую с изображением волчицы и двух младенцев, которые пьют ее молоко. Она называется «Капитолийская волчица». И названа так потому, что легендарные события происходили близ Капитолийского холма, одного из семи, на которых будет стоять город Рим. Вскоре после того, как волчица накормила братьев, их нашли и спасли пастухи. Спустя много лет, когда Ромул и Рем выросли, они возвратились в Альба-Лонгу, вернули власть Нумитору, своему деду, а сами решили основать новый город и править в нем. При строительстве города между братьями возник спор о том, в честь кого же этот город будет назван – именем Ромула или Рема. В таких спорных случаях было принято обращаться для разъяснения к богам и ждать от них знаков. Считалось, что боги могут подавать знаки с помощью пролетающих птиц. Чтобы их увидеть, братья расположились в разных местах и стали ждать знамения свыше. Сначала над Ремом пролетело 6 коршунов. Но вскоре Ромул увидел целых 12 коршунов, пролетавших над ним. Получилось, что Рему знамение явилось раньше, а над Ромулом пролетело больше птиц. Братья продолжили спорить, подрались, и в поединке Ромул убил Рема. Так Рим был назван в честь Ромула. На латыни Рим — это Рома. Сами римляне относили это событие к 753 году до нашей эры. Они очень любили точность в истории и старались фиксировать все важные события и даты, создавая для этого специальные книги. Они назывались «аналы». Есть до сих пор такое выражение — «войти в аналы истории». Так говорят, когда случилось что-то значительное. Так вот, после того, как Ромул основал Рим, население города было очень немногочисленным и состояло из одних мужчин. Все они понимали, что для того, чтобы в городе началась настоящая жизнь, им всем необходимы семьи, а значит, женщины, которые стали бы их подругами и женами. Тогда римляне начали свататься к девушкам своих соседей, живших неподалеку. Но отцы девушек не доверяли основателям нового, еще неизвестного никому города, и отказывали им. Поскольку в прошлом Ромул уже решал вопросы хитростью и силой, то и теперь придумал план, который помог римлянам обзавестись подругами. Ромул объявил о том, что в новом городе состоится праздник в честь бога Нептуна и пир по его случаю, и пригласил своих соседей, сабинин, но настоял на том, чтобы они обязательно привели с собой сестер и взрослых дочерей. Что было дальше, узнаем из картины французского художника Никола Пуссена, написанной почти 400 лет назад. В левой части полотна изображен бородатый мужчина в красном плаще. Плащ называется тога. Ее носили римские граждане. Это была торжественная и дорогая одежда, которая подчеркивала достоинство римлянина. Этот достойный римлянин – никто иной, как Ромул. Он стоит на возвышении у колонн храма и внимательно смотрит вперед. В этот самый момент у подножия храма разворачивается настоящая борьба, в которой участвуют мужчины и женщины. Все дело в том, что после того, как сабинине пришли в гости к римлянам со своими сестрами и взрослыми дочерьми, римляне силой отобрали женщин, прогнали их братьев и отцов и после женились на сабининках. По легенде, Ромул наблюдал за этим похищением и указывал товарищам, каких именно женщин стоит похищать. В итоге в Риме осталось более 30 женщин, хотя говорят, что похищенных было гораздо больше. Это событие вошло в историю под названием «Похищение сабининок». Также называется и картина Никола Пуссена. Хотя она и отражает важный эпизод из истории римского государства, в ней есть некоторые неточности. Например, изображение колонн и храма за спиной Ромула. Вряд ли в те времена римляне успели построить какой-либо храм, ведь город был только основан и только начинал строиться. Однако во времена Пуссена всем было известно, что римляне — великие строители, которые возводили не только храмы, но и многоэтажные дома, виллы, бани и многое другое. Картина написана в стиле классицизм. В картинах этого стиля чаще всего представлены сцены из истории Рима, реальной и мифологической. Обязательно изображается римская архитектура, римляне в доспехах, тогах. Художникам очень важно подчеркнуть достоинство римлян, их смелость, величие, так что Пуссен упомянул здесь о заслугах римлян. Вообще, конечно, похищение невест сложно назвать достойным поступком. Сегодня это вообще считается преступлением. Но в сказаниях многих народов этот миф присутствует. Например, у евреев, славян, татар и башкир, а в Средней Азии и на Кавказе в сельских местах это практикуется до сих пор. Что же стало с похищенными сабининками? Они остались в Риме, невзирая на то, что сабинине пришли отвоевать их назад. На самом деле, вернувшись в Рим, сабинине были настроены очень враждебно и воинственно. Вооруженные до зубов, они ринулись в бой с римлянами. О решительности сабинин рассказывает картина другого художника-классициста Жака Луи Давида. Он был придворным живописцем у самого Наполеона. Художник показал решающую схватку между римлянами и явившимися за своими женщинами сабининами. Мы видим две толпы вооруженных воинов, готовых наброситься друг на друга. На первом плане двое вооруженных героев. Это сам Ромул и вождь сабинин Тит Татий. Между ними, расставив руки в стороны, врагов останавливает Дерсилия, дочь вождя, ставшая женой Ромула. Перед героиней художник изобразил сидящих младенцев, детей Герсилии и Ромула. Похитив сабининок, римляне взяли их в жены. Те успели родить детей и к моменту возвращения сабинин полюбили своих мужей и свои новые семьи. Герсилия хочет остановить вражду между народами мужа и отца. К этому же стремятся и другие сабининки, поднимая своих младенцев вверх. Попытки примирить мужчин закончатся успехом. Давид изобразил Тита Татия, делающим шаг назад, то есть отступающим. Соратник Ромула на коне вкладывает в ножны свой меч. Это яркие знаки готовности окончить вражду. Так женщины остались со своими мужьями, а племя сабинин объединилось с римлянами в один народ. С тех пор территория римского государства росла с каждым веком. Ромул был первым царем Рима. После него было еще 6 царей. Так говорят легенды. Мы расскажем о последнем из них, самом известном и, по сведениям историков, самом коварном. Его звали Луций Тарквиний или Тарквиний Гордый. Так его прозвали за сложный и жестокий характер. Он получил трон в результате заговора, убив своего предшественника и женившись на его дочери Тулии. Он был очень несправедлив к членам римского правительства. Оно называлось Сенат. Он не слушал ничьих советов и принимал решения сам. Это не значит, что он не верил в богов и не хотел для Рима великого будущего. Об этом говорит одна полулегендарная история. Однажды в Рим прямо к царю явилась кумская Сивилла, прорицательница из города Кумы. С ней когда-то общался великий и знакомый нам Эней. Эней жил задолго до Тарквиния, и получается, что Сивилла жила очень долго. Когда Сивилла была молода и красива, в нее влюбился греческий бог Аполлон. Чтобы завоевать любовь красавицы, он предложил исполнить любое ее желание. Тогда она набрала в ладонь горсть песка и попросила у бога столько лет жизни, сколько песчинок в ее горсти. Аполлон пообещал, что так и будет. Но Сивилла обманула Аполлона. Она не собиралась отдавать ему свое сердце. Тогда Аполлон наказал обманщицу, сказав: «Ты попросила для себя долгой жизни, но ничего не сказала о вечной молодости». Вскоре Сивилла состарилась, но смерть к ней так и не пришла. На долгие века Сивилла оказалась обречена быть старухой. В таком образе ее написал художник эпохи Возрождения Микеланджело. Он знаменит тем, что расписал потолок Сикстинской капеллы, абсолютно великолепной часовни в Ватикане. На огромной площади потолка в центре он изобразил разных героев Ветхого Завета, а по краям – тех самых Сивилл, потому что в разное время они предсказывали рождение Иисуса Христа. В том числе мы можем увидеть мощную старуху с напряженными мускулами на огромных руках. Это и есть кумская Сивилла. Она сидит, склонившись над огромной книгой. Это книга пророчеств. С 9 такими книгами Сивилла пришла в Рим к Тарквинию и предложила купить их за очень большие деньги. Тарквинию эта цена показалась чрезмерно огромной, и хотя он очень серьезно относился к пророчествам, все равно отказался купить книги у Сивиллы. Тогда на глазах у Тарквиния она сожгла 3 книги и предложила купить оставшиеся 6 за те же деньги. Тарквиний снова отказался. Она сожгла еще 3 и предложила оставшиеся 3 за те же деньги. Тогда Тарквиний испугался и купил 3 книги по цене 9, став обладателем важнейших текстов о будущем Рима, среди которых были как счастливые, так и очень тяжелые. К сожалению, эти пророчества не помогли Тарквинию Гордому удержать власть. Его изгнали из Рима после очень скандальной и печальной истории. Сын Тарквиния по имени Секст Тарквиний, такой же деспотичный, как и его отец, влюбился в жену своего соратника, Лукрецию. Он подгадал момент, чтобы застать ее дома одну, и хотел сделать ее своей любовницей. Она отказалась, но Секст Тарквиний был очень жесток и навязчив. Современник художника Микеланджело, итальянский мастер Тициан, написал картину, где Секст Тарквини нападает на Лукрецию. С ножом в руке он склоняется над беззащитной Лукрецией и смотрит на нее обезумевшим взглядом. Девушка размахивает руками, пытаясь отбиться от насильника. Не выдержав позора и обиды, Лукреция не смогла больше жить, но перед смертью успела рассказать мужу о злодействе, которое совершил сын Тарквиния. После этой истории стало ясно, что у Тарквиниев нужно отнять трон и изгнать их семью из Рима. Слишком они были жестоки, злоупотребляли властью и не соблюдали законы. И в Риме случилось восстание, в результате которого Тарквиний потерял власть, а римляне решили, что у них больше не будет царей, и придумали новый способ правления – республика. Слово «республика» означает «дело народа», по сути, общее дело римлян. Государством стали управлять 2 консула, которых контролировал Сенат, иначе говоря, совет старейшин, то есть умные и опытные люди из аристократии. Во времена республики Рим достиг невероятных успехов. Было построено много новых городов и дорог, которые их связывали. Но у Рима был один сильный и опасный соперник – город Карфаген на севере Африки. Его основали финикийцы, с которыми римляне начали активно враждовать. В прошлом выпуске мы говорили об Энее и Дидоне, карфагенской царице, которая прокляла Энея и его будущий город, тем самым положив начало вражде 2 городов. Эта легенда как бы объясняет начало настоящей войны Рима против Карфагена. Такая война называется Пуническая, и вообще-то таких войн было несколько. На самом деле Рим боролся с Карфагеном за остров Сицилия и власть в Средиземном море, на берегу которого находилось много захваченных римлянами городов. Забегая вперед, скажем, что в результате Карфаген был разрушен, и Рим победил. Одним из величайших полководцев, который одержал много побед, участвовал во Второй Пунической войне, был Сципион Африканский. Он прославился своими военными успехами и мудростью. Истории о мудрых и справедливых правителях очень любили писатели и художники, которые жили примерно 300-400 лет назад, когда в Европе господствовал стиль классицизм. Мы уже упомянули сегодня о Никола Пуссене. Это самый известный французский художник-классицист. Он посвятил одну из своих картин королю Людовику XIII, очень сильному и властному правителю. Вообще художники часто, чтобы похвалить короля, писали не его самого, а великих правителей прошлого, говорили об их подвигах, хотя на самом деле напоминали о важности власти вообще. Об этом картина «Великодушие Сципиона». Ее можно увидеть в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Слева на троне восседает Сципион. На его голову возлагают лавровый венок в знак его военной победы. Он захватил новый Карфаген и взял в плен всех его жителей, включая одну молодую красавицу. Она готовилась к свадьбе с Алуцием, юношей из знатного рода. По закону победитель имел право делать с пленниками все, что заблагорассудится, даже убить их. Но на картине Пуссена нет сцен насилия. Мы видим, как перед троном полководца с почтением и спокойствием собрались люди. Один из них кланяется Сципиону, а тот протягивает ему руку. Что же здесь происходит? Когда Сципион увидел свою красивую пленницу, он, конечно, был не против жениться на ней. Но узнав, что она собиралась замуж за другого, не стал препятствовать их браку. Он позвал к себе Алуция и сказал, что будет рад, если они поженятся, и что он отпускает девушку. На следующий день благодарная семья невесты принесла Сципиону золото в дар. Сципион же отказался от золота и передал его Алуцию в качестве свадебного подарка. За такое великодушие и щедрость Алуций собрал товарищей и пришел с ними к Сципиону, сказав, что в их лице он нашел соратников, которые теперь будут верно служить ему и воевать на его стороне. Так без насилия и угроз полководец увеличил свое войско, а художник Никола Пуссен напомнил Людовику, что правителю вовсе не обязательно быть жестоким и беспощадным, чтобы завоевать авторитет подданных. Рим был республикой почти 5 веков, то есть 500 лет. Однако после этого срока в Риме начались восстания. Полководцы и консулы устроили гражданские войны, и в конце концов власть захватил Гай Юлий Цезарь. Сначала он был одним из консулов Рима, которому досталось управление Галлией, это территория современной Франции. После Цезарь решил захватить всю власть в Риме и на некоторое время даже стал единовластным правителем, правда, ненадолго. Он был жестоко убит заговорщиками прямо в здании Сената. После Цезаря власть в Риме снова поделили несколько человек. Одному из них, Антонию, достались земли на юге государства, в захваченном римлянами Египте, где правила царица Клеопатра. Антоний женился на Клеопатре, и некоторое время их жизнь была очень счастливой, а главное – роскошной. О пирах, которые они устраивали, ходили легенды. Одну из них воплотил на своей картине венецианский живописец Джованни Батиста Тьеполо. Он изобразил пирующих в интерьере роскошного венецианского дворца с колоннами, балконами, украшенного статуями и рельефами. В центре картины огромный стол, за которым сидят Антоний и Клеопатра. Они окружены множеством слуг, которые подносят к столу угощение. Клеопатра вытянула руку над бокалом с вином, а в руке она держит жемчужную сережку. По легенде, царица бросила жемчужину прямо в бокал, где жемчужина моментально растворилась, а затем Клеопатра выпила вино. Эта легенда говорит о том, какими роскошными были пиры Клеопатры и Антония. Однако им не суждено было так развлекаться слишком долго. Власть в Риме снова захватили. На этот раз трон занял усыновленный Юлием Цезарем племянник Октавиан Август. Из прошлого выпуска вы знаете, что он стал полновластным правителем Рима и императором. Его титул «Август» означает «божественный». Об Августе ходило много легенд. Главные из них связаны с тем, чем римляне больше всего гордились – своей архитектурой и завоеваниями. Август построил множество мраморных храмов и важных зданий в центре города, и сам гордился этим и говорил, что принял Рим кирпичным, а отдал мраморным. Зять Августа Агриппа возглавил строительство водопровода. Римляне называли его акведуком. И этот акведук снабжает водой один из римских фонтанов до сих пор. Тогда же римляне решили построить храм всех богов, пантеон. Правда, в итоге он был построен на 100 лет позже, но идея была хорошая. Но и без того в Риме было много храмов. И один из наиболее важных и известных – храм бога Януса. Янус – римский бог начала и конца, прошлого и будущего, входов и выходов, дверей и ворот. Обычно Януса изображали с двумя лицами, так что он смотрит сразу в две противоположные стороны. Одно из лиц могло быть молодым, другое – старым. Или одно лицо было добрым, а другое – злым. В честь Януса назван первый месяц года – январь. С него начинался Новый год у древних римлян. В других странах началом года когда-то были март, сентябрь, а сейчас в большинстве стран Новый год наступает именно 1 января. Это римская традиция. Римляне обращались к Янусу, когда шли на войну и когда возвращались с нее. По правилам, двери храма Януса держали открытыми с момента начала войны до ее окончания. Поскольку римляне постоянно воевали, двери храма Януса почти все время были открыты. Но во времена Августа их закрывали трижды. Это значит, что в его правлении Рим не только воевал, но и процветал. Раз мы вспомнили о Янусе и январе, заодно поговорим и про декабрь. В декабре римляне устраивали пиры и гуляния. Они много ели, веселились, обменивались подарками, прям как мы сейчас. Декабрь был посвящен Сатурну, богу земледелия и посевов. На стене одного из древних домов в городе Помпеи можно увидеть изображение мужчины в тоге с мрачным лицом и серпом в руках. Это главный атрибут Сатурна. Когда римляне заканчивали собирать урожай и обрабатывать его, они устраивали в честь Сатурна праздники – Сатурналии. Часть традиции этого праздника перешла и в наши времена – поэтому то, как мы празднуем Рождество и Новый год, немного напоминает Сатурналии. Ну, например, мы зажигаем гирлянды и свечи, чтобы в это время года, когда дни такие короткие, нам стало светлее и уютнее. Римляне делали то же самое. Они зажигали свечи и факелы, как бы призывая свет. А еще учащиеся освобождались от занятий. На это время приостанавливались общественные дела. Хозяева и рабы переодевались в одежду друг друга, и это было чем-то вроде карнавала. Ну, наряжаться в разные костюмы на Новый год мы любим и сейчас. Наверное, у вас могло сложиться впечатление, что римляне очень любили пиры. Это чистая правда. О римской кухне тоже слагали легенды. Особенно пышными были пиры во время римского императора Нерона. Один из пиров времен его правления описал римский автор по имени Петроний Арбитр в своем романе «Сатирикон». Герои этого романа попадают на пир к Тримальхиону, который когда-то был рабом, но смог заработать денег и откупиться у хозяина. Тримальхион вел роскошный образ жизни и закатывал грандиозные застолья. Так вот, Петроний описал пир Тримальхиона как настоящий праздник чревоугодия, на котором подавали свинью, увенчанную жареными колбасками и куриными потрошками, павлиньи яйца из теста, вепря, начиненного дроздами, дроздов из пшеничного теста, начиненных орехами и изюмом, жареных улиток, устриц, гуся, приготовленного из свинины, белой и черной оливки, жареных сонь, облитых маком и медом. Что же это был за император, если во времена его правления римляне закатывали такие пиры? Наверное, чудесный был человек. Увы, нет. Нерон вошел в историю как один из самых жестоких и сумасбродных правителей. Вообще-то, когда он был очень юным, в его планы не входило управление империей. Он мечтал стать актером. Став императором, он не смог отказаться от мечты о сцене и время от времени устраивал выступления, на которые насильно приводили зрителей. Смотреть выступление Нерона было чем-то вроде повинности. Все зрители должны были не только присутствовать в театре, но и очень громко аплодировать, ведь император мог жестоко наказать того, кто хлопал ему тихо и скромно. Римляне не любили Нерона и сложили о нем очень неприятную историю. Во время его правления в Риме случился пожар. Вообще-то говорят, что сам Нерон и поджег город. Так или иначе, пострадал почти весь Рим, а часть его сгорела дотла. Рассказывали, что во время пожара Нерон находился от города на безопасном расстоянии, но мог видеть, как Рим полыхает. На фоне розового зарева императора изобразил немецкий художник Карл Теодор фон Пилотти. Он показал Нерона лирически печальным, опустившим голову. Вокруг него полуразрушенные здания и погибшие люди. На картине этого нет, но считается, что в тот момент в руках у Нерона была лира, и под ее звуки император декламировал стихи о горящей Трое. Эта легенда скорее говорит не о том, что было на самом деле, а как римляне относились к самому Нерону. Недовольные его правлением и тем, что он тратит огромные деньги из казны на свои личные нужды, они мечтали о прекрасном Риме будущего без этого императора. В тяжелые времена, коими, безусловно, были годы правления Нерона, люди искали утешение в философии. Особенно популярными были идеи стоиков, философов, которые призывали презирать все смертные блага, вроде богатства или удовольствия, владеть своими чувствами и эмоциями и невозмутимо встречать превратности судьбы. До сих пор про человека, который стойко справляется со сложными ситуациями, говорят, что он делает это стоически. Можно сказать, что в какой-то момент стоицизм стал чем-то вроде религии у римлян. Многие идеи стоиков повлияют на христианство, учение Иисуса Христа, которое возникло незадолго до правления Нерона. Через несколько столетий христианство окончательно вытеснит язычество и заменит римлянам мифы о богах, героях и императорах. Но это уже совсем другая история. И об этом мы поговорим в следующем сезоне подкаста «Скоробей и кит». Напоследок, как обычно, мы предлагаем небольшое задание. В этом выпуске вы узнали о том, как римляне любили пировать и устраивать просто немыслимо роскошные застолья. Предлагаем вам придумать и нарисовать какое-нибудь необычное блюдо, что-то вроде кабана, фаршированного дроздами, или запеченного фазана, который взлетает прямо с тарелки с гарниром. А если вы любите готовить, можете даже приготовить что-нибудь безумное и сфотографировать, что у вас получилось. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот «Привет, гусь-гусь». Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем сезоне. Спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и студии «Хайп». Всем пока!